Вообще же она грациозно, с обычной, чуть насмешливой, волнующей улыбкой, двигалась посреди всеобщего поклонения. Тот, кто прежде бывал центром подобных празднеств, и на кого заранее постарались обратить ее внимание Карл Александр, принц Вюртембергский, фельдмаршал императора, герой Белграда, Петер Вардейна и многих других баталий, против ожидания на вечер не явился. Гневный сидел он у себя в комнате в гостинице «Звезда», а на столе горела одна свечка. Он сидел в шлафроке, раненая подагрическая нога, которая особенно ныла сегодня, была обернута одеялами. Он сидел перед строем бутылок и графинов. Из темноты время от времени появлялся камертинер Нейфер, чтобы наполнить стакан, а в сторонке примостился на корточках чернокожий. Принц сидел, пил, бранился. Бранными словами на всех языках, отборной солдатской руганью чистил он лантак. Днем он обыкновенной почтой получил послание парламентского совета, в котором прямо без обиняков отклонялась его просьба о ссуде. Карл Александр кипел, ведь он был популярен в герцогстве. Его портрет висел чуть не во всех горницах, народ встречал его криками «Ура!». А эти парламентские канальи, эти зажаревшие сопляки и кичливые плебеи шлют ему такую пакостную мазню. Так он сидел, пил, бранился. Потом вдруг сорвал меховую полость, которой Нефер обернул ему ногу, и зашагал взад и вперед. Корона! Старый жид предсказывал ему корону, вот шарлатан. Хороша корона, он, Карл Александр, босяк и проходимец, раз чернь смеет швырнуть ему в лицо такую пакостную писанину. Он бранился так люто и кощунственно, что возвращавшийся с празднества Зюс, перепугавшись, тут же ночью пристал с расспросами к камердинеру. Но Нейфер, не терпевший еврея, не пожелал ответить. На завтра среди дня, после двукратных тщетных попыток, Зюс наконец был допущен к принцу. Он бесшумно вошел в комнату, на нем были новые чулки особого фасона, которые ему хотелось показать принцу. Его высочество всегда изволили интересоваться вопросами моды. Кроме того, он хотел рассказать о вчерашнем празднике. Но таким гневным он еще никогда не видел принца. Голым колоссом стоял Карл Александр посреди комнаты, а Нейфер и чернокожие лили на него ушатами воду и растирали его. Он швырнул Зюсу послание Лантага, и пока тот, притихнув, пробегал письмо, принц, отплевываясь и отряхиваясь, накинулся на него. «Хорош маг твой, дядюшка! Здорово ты мне удружил им! Не дурная у меня корона!» Зюс был искренне возмущен грубым ответом Лантага и принялся было в изысканных выражениях высказывать принцу свое негодование по поводу подобной наглости и свою готовность служить ему. Но принц, озлобленный против всех, увидав, как фронтоватый Зюс стоит и держит в руке подлое письмо, неожиданно приказал: «Нефер, атман, окрестите еврея, пусть учится плавать!» Камердинер и чернокожий немедленно выплеснули на Зюса целый каскад мыльной воды, а собачонка принца тявкая бросилась на него, и перепуганный еврей поспешно ретировался в насквозь промокших штанах и новых чулках, в попорченных башмаках под громкий хохот принца и слуг. Зюс даже не подумал обижаться на фельдмаршала. У знатных господ всякие бывают причуды, так уж оно повелось. Они имеют на это право, и роптать тут не приходится. Снимая мокрую одежду, он решил, что в следующий раз явится еще более покорно свидетельствовать свой респект и, наверное, будет лучше встречен. В тот же день прибыл в Вюрцбургский тайный советник Фихтель. Невзрачный человечек с узким и умным лицом тут же, не мешкая, посетил принца. Да, до Вюрцбургского двора уже дошла весть о неожиданном и неслыханном афронте, учиненном ему Ландтагом. Светлейший князь-епископ полон гнева и презрения по поводу мелочного и беспардонного скопидомства, коим глупые и наглые плебеи осмелились оскорбить столь великого и славного полководца. Но в премудрости своей владыка нашел другое средство помочь принцу в назидании зазнавшимся выскочкам и к вящему их конфузу. Прежде чем изъясниться точнее, тайный советник попросил милостивого соизволения приготовить себе кофейный напиток, к которому он привык. Сидя за горячим черным отваром, вдвойне невзрачный на вид рядом с рослым принцем, он осторожно и обстоятельно принялся излагать проект брака с принцессой Турн и Таксис, первой красавицей Римской империи и вдобавок богатейшей наследницей.